Глава вторая. Весь опухший от недосыпа дуб выполз из комнаты. «Ты куда?» «Монстры в городе. У меня бессонница. Пойду разузнаю. Может, помогу. Встретишь ребят, хорошо?» — сказал я и накинул на себя кольчужную безрукавку. «Телефон взял. Заряд есть. Если что, звони». И начал собирать снаряжение. Меч в ножны, ножны на пояс, что входил в притащенный Фомой комплект. «Так, щит и копье. Брать, не брать? Ай, беру. Зелий нет, огнестрела нет. Хотя у дуба автомат оставался». Я вопросительно глянул на соратника, чьи повязки на руках уже нуждались в смене. «Нет, патронов нет. Да и с кем я там воевать собрался?» «До скорого!» Откинув ногой с пути коробку, в которой вчера притащили ящик бананов, я помчался вниз по лестнице. Внизу встретился в коридоре с местной каравеллой, Ольгой Павловной. «Утречка, могу попросить вас о помощи?» «Чего тебе, буйный? Гостиница после твоего появления ходуном ходит». Недовольно пробубнила невыспавшаяся Мегера. «Дуб, соратник мой, ликвидатор. Раны на руках обработайте, перебинтуйте. А то он даже дверь нормально открыть не может, не говоря уже о том, чтобы позаботиться о себе». «Сам чего не поможешь? Все вы только и делаете, что бегаете туда-сюда. А потом, Ольга Павловна, помоги!» «Так монстры в городе. Пойду беречь ваш покой и гнездо. Ай!» Увернулся от скрученной в трубку газеты. «Гостиницу, то есть. Вали давай, защитничек. Помогу твоему дуболому. Только пусть сам спустится». «Конечно, сам. Если она пойдет наверх, лестница может и не выдержать». Я на ходу набрал оставшегося в номере бедолагу и с минуты три ждал, пока тот ответит. «Да есть же! Наконец-то! Бля, Ярл, чё звонишь? Я чуть не родил, пока по кнопкам попасть пытался». «Вот если раны не обработаешь, они заживать и не будут. Тогда реально ты скорее родишь, чем снова на монстров пойдешь. Давай, дуй вниз. Я с Ольгой Павловной договорился, она раны обработает. И это, чтобы дракона не злить, курочку копченую захвати». «Да ты что такое говоришь? Ну уж нет. Я лучше наших дождусь ребят. Может, ты забыл, как она вчера ребят, разгружавших машины и продукты, заставила грязь на полу отмывать? Они ж, как я понял, не совсем легальные дела делают». «Ой, да пофиг на них. Сами виноваты, что на дракона нарвались, пока тот бодрствовал. Я уже договорился, так что иди, иначе она сама придет к тебе. Представляешь, какому риску ты подвергаешь все наши припасы? Давай, все, дуй. Я в такси сажусь». И скинул трубку, прыгая в удачно словленную прямо у гостиницы машину. «Привет, брат-ликвидатор! Копье прошу салонной царапой! Куда едем?» Обратился ко мне водитель со странным акцентом. Странным, потому что это был краснощекий, рыжий и конопатый молодой парень. «Шоколадная фабрика, где шум, гам и драки». Сориентировал я, и парень тут же отреагировал, давая по газам. «А, понял, брат, уже вазу!» Копье пришлось выставить в окно и следить, чтобы не повредить пролетающие мимо автомобили. 5 минут, и приедешь прямо к битве, но я стану подальше, не обессудь, брат!» «Хорошо, а ты откуда?» «Ирландия, брат!» «А чего у тебя такой акцент странный?» «Я приехал учить русский язык в первый Кавказский институт культуры. Чуть-чуть решил задержаться, страна ваша посмотреть. Заработаться надо». «Понял. Нравится страна?» «Очень!» — кивнул рыжий. «Я рад. Все, стой. Давай здесь выйду. Дальше заслоны начинаются». Я выпрыгнул из такси под взгляд туриста и, демонстрируя свои знаки отличия — оружие, щит, кольцо и военную экипировку, пусть и изрядно испачканную, пошел напрямую к закрытому проходу. «Стоп! Дальше место проведения спецоперации!» «Да знаю, поэтому и прибыл. Помощь нужна?» «Ну, сейчас начальство уточню!» И служивый потянулся к рации, удивленно смотря на мое ярко-алое кольцо ликвидатора, которое разрослось до приличных размеров после всех стычек, что возникли за последнее время. Я подождал несколько минут, и боец покачал головой. «Нет, спасибо за вашу активную позицию, но у меня приказ никого больше не пускать. Там подтверждено нахождение всего одного монстра». Служивый на миг запнулся, глянув еще раз на мое кольцо ликвидатора, и продолжил. «Завод сильно поврежден. Местами короткое замыкание вызвало пожары. Твари ищут бойцы. Сканеры даже прибыли от наших местных родов. Скоро его вычислят, так что не переживайте». «Ага, конечно, не переживайте. Фома там наверняка обожрался шоколада и теперь в эйфории валяется где-нибудь, ни черта не соображая. Его сейчас повяжут или пристрелят, и все. Нет у меня больше друга, нет помощника, нет всей многочисленной добычи, с которой я планировал озолотиться и начать мутить в воду в Москве. Спасибо, пойду в оцепление постою тогда. Мало ли, гражданские где начнут дуростью заниматься». Кивнул ему и пошел вдоль ограждений, выискивая место, где можно было бы пройти внутрь оцепления. Поиски привели меня в подъезд многоквартирного дома. В нем имелся сквозной проход, запертый на навесной замок. 2 минуты простоял рядом с дверью, рядом никого. Насытил эфиром пальцы и, расплавив замок, бросился внутрь. «Так, надо действовать быстро. Чтобы меня никто не трогал, надо изображать очень спешащего по делам посыльного». Двигался то быстрым шагом, то пробежкой, стараясь при этом держать спину прямо и проговаривая раз за разом: «Найти майора Свиридова! Найти майора Свиридова!» В общем, это помогло. 3 раза останавливали, спрашивали, кого я ищу, строили недоуменный взгляд, пытались уточнить, что за подразделение и так далее. Но все в итоге отступали перед моим напором и внушительными артефактами и отходили, пропуская меня вперед. И вот я приблизился к фабрике. Никакого майора Свиридова, конечно же, не существовало. Впереди работали пожарные бригады. Кареты скорой помощи забирали простых людей, что работали на этой фабрике, и увозили отсюда. Вот жопа мохнатая! Если узнаю, что кто-то пострадал, всю душу вытрясу! Посмотрел влево, посмотрел вправо. Вроде никого. Ну-с, поехали. Шаг вперед, и я на территории предприятия. И как мне этого пушистого диверсанта найти? Точно! Часы! Надеюсь, ты сейчас не в своем пространственном кармашке прячешься. Есть! Засек. В 500 метрах, значит. Засада. Тут же, мать его, целый лабиринт. Разные цеха, лестницы, тьма тьмущая помещений. Да многие из подземелий с монстрами не были такими запутанными, как эта долбанная фабрика. В общем, напрямую не пройти. Да уж, сканер мне тут прям не помощник. Ну, хотя бы союзников людей показывает, и на том спасибо. И ближайший из них к моему хомяку всего в 50 метрах. Надо сокращать расстояние. Осторожно только. Главное — остаться незамеченным. Чутье обострилось до предела, когда подошел к зданию. И тут я осознал, что зря взял копье со щитом. Форточку с ними не пролезешь, и оставить тут не оставишь. Нашел взглядом ближайшую дверь и подошел к ней. О, не заперта. Это хорошо. Плохо то, что ведет она не внутрь фабричных помещений, а в ангар с погрузчиками, что отделены металлическим профилем от остальной части предприятия. Ну, эфир в помощь. Глянул на часы. О, на той стороне людей поблизости нет, а до Фомы все те же 400-500 метров. Эфиром аккуратно прожег тонкие стальные листы и выдрал металл из стены. За ним пустота и точно такой же лист, покрытый каким-то материалом. Вероятно, звукоизоляция. Содрал, как мог, звукоизоляцию и вырезал дыру в стене внутренней части фабрики. Хорошо, что не кирпич и не бетон. Видимо, это современная часть предприятия, пристроенная к старой. Быстро закончил и снова глянул на часы. Так, что-то слишком близко подобрались господа штурмовики к ужасному монстру, уничтожителю шоколадных фабрик. И нырнул в дыру. До самого потолка возвышались поддоны с будущей упаковкой для шоколадок. Впереди 50 метров свободного пути, а дальше моя дорога начнет пересекаться с вояками. А, надо их отвлечь. Глазами нашел какой-то проржавевший мусор и прокрался мимо поддонов. Впереди виднелись частично раскрытые ворота. Быстро подтянул поддон с картоном и сделал путь к отступлению. Вырезал дыру в соседнее помещение, что еще ближе к пушистому террористу. Взял, что первое попалось под руку, прицелился и бросил кусок чего-то вперед и попал между створок. Полет прошел хорошо, врезавшись в несущую колонну в 100 метрах от меня. Крадущиеся спецназовцы переполошились, и Фома тоже очнулся. И, судя по данным со сканера, переместился на 30-40 метров. Вроде остался в том же помещении. По крайней мере, надеюсь на это. Люди разделились, и пока одни остались на месте прикрывать тыл, другие отправились проверить источник шума. Пара человек выдвинулась и в мою сторону. Видимо, заметили траекторию полета неопознанной ерунды. Быстро юркнул в дыру, прикрыв ее картоном, и очутился в лишенном света хранилище с тысячами мешков какао. Рядом горела надпись со стрелкой к хранилищу сухого молока и прочих продуктов. Туда я и пошел, сокращая дистанцию до хомяка. Стена за стеной. Я тихо и быстро крался по этому лабиринту. Максимальная концентрация. Щитом прикрывал свечение, исходящее от указательного пальца, насыщенного страшной энергией эфира. Порой и вся ладонь светилась. Так я и продвигался вперед, надеясь успеть до того, как обнаружат местоположение мелкого утилизатора шоколада. Услышал жужжание. «Черт, дроны с камерами! Не успеваю!» Ножом перерезал большой многотонный мешок с какими-то сыпучими гранулами и чуть не улетел носом вперед, когда моя нога поехала на орехах. «Не гранулы это, Ярл! Не гранулы!» Шум от орехопада вновь заставил служивых замереть. «Хорошо. Так, меня, скорее всего, от нужного цеха отделяет всего одна стена». Я уже хотел было резануть стену, когда в отблеске зеленого пальца заметил металлическую ручку двери. Так даже лучше. Дверь легко открылась, и я оказался в многоуровневом помещении, где, судя по температуре и аромату, топят шоколад. Одна из установок была вся обляпана. Благо, мне не к ней, а к другой вышке. Только я сделал несколько шагов, как из-за обляпанной установки появилось несколько дронов. Так, ну это не дроны-камикадзе, уже хорошо. Лицо засветил, это плохо. Хотя, оглядел себя. Вот это я вымазался, пока через склады пробирался. Экипировка, волосы, все в чем-то белом. Крахмал? Мука? Не знаю. А, да неважно. Дрон подлетел ко мне и замер рядом. До хомяка оставалось 30 метров, соперником моим несколько больше. И что делать? Договориться? Как? Скажут, что хомяк — мой фамильяр, и меня обвинят в разрушении и организации нападения на фабрику. И прощайте, перспектива возвысить род Краст в империи. За такое не только тюрьма грозит. Скажу, что могу провести переговоры с монстром, в психушку тотчас отправят. Может, прикинуться частью подразделения, попытаться первым добраться до монстра, привести его в чувство и велеть сбежать. Тоже такой себе вариант. Выгляжу я как кто угодно, только не часть элитной группы бойцов, присланных кем-то. Не удивлюсь, если это окажутся гвардейцы рода, что владеет фабрикой. Аккуратно так двигаются, не штурмуют, как сумасшедшие, массовым огнем подавляя противника. Это было бы логично. Все же имущество хозяина надо беречь. Засада. Всем засадам засада. Ладно, наглость — второе счастье. Да еще и города берет. Узнать, кто я такой, они смогут лишь в том случае, если поймают. А значит, план прост. Хватаю кайфушника за шкирку и бежать. Выбраться из окружения, конечно, будет то еще морокой, но у меня есть радар. Есть неплохие шансы обойти патрули и оторваться от преследователей. Главное, чтобы меня не попытались убить. А они наверняка попытаются. «Я не враг», — произнес я слегка измененным голосом, вонзая копье в слишком близко подлетевшего дрона. Через мгновение мои мышцы, сухожилия и кости насытились эфиром. Раз — и я у высокого чана. Мельком глянул на часы. Соперники зашевелились в мою сторону. Оставил копье и щит на полу и... прыжок. Зацепился за край 80-метрового чана, к которому приделана механическая рука для размешивания. Подтянувшись и свесившись, я увидел с кайфом плавающего на спине хомичелло, что вымахал до своей, судя по всему, предельной величины в 1 метр. Этот блаженный засранец на меня даже внимания не обратил. Недолго думая, ухватил его за лапу. Само собой, это не очень-то и помогло. Наркоша резко начал барахтаться, уходя с головой под расплавленный шоколад. Я уж было испугался, что он захлебнется, но нет. Это чудо, раскрыв рот, стало втягивать в свой бездонный желудок тягучую жидкость, постепенно превращаясь в шарик. В какой-то момент хомячело достиг предела. Его магия прервалась, и струя коричневого молочного шоколада вырвалась из пушистого колобка. Он попытался закрыть рот лапками, но зацепил щеки, отчего напор стал таким, что фонтан едва не достиг потолка. Истерящее, покрытое слоем шоколада, чудо едва удалось вытянуть из чана и спрыгнуть вниз. На ходу подхватил копье под мышку, как и щит, после чего, сверкая пятками, понесся в сторону склада с орехами. «Ну да, так они мне и поверили, что я не враг». Сходу спиной вынес дверь, любуясь направленными в мою сторону автоматами, и едва успел уйти от обстрела. Так я и метался по фабрике, прикрываясь от пуль здешним оборудованием и временно скрываясь в помещениях. Покоя мне было не видать. И все из-за истерящего Фомы. То фундук ему подавай, то арахис. Вразумить его вообще не получалось. Все, сошел с ума рядовой Фомченко от счастья. Никакие просьбы не доходили до него. Даже копье со щитом спрятать не мог, а ведь это могло бы упростить задачу. «Да успокойся ты! Если не придешь в себя и не угомонишься, тебя прикончат, и ты больше никогда шоколада не поешь!» Застучал он, как ребенок, лапками, требуя вернуть его в бассейн. «Все, достал!» Пока мы прятались в столовой, я прижал его рукой к полу. Минуты две у меня есть, пока эти идиоты стреляют по пустому помещению, думая, что загнали врага в ловушку. Нежная и мягкая энергия эфира потекла по моим магическим каналам и вышла во внешнюю среду, начиная таинство подчинения. Хоть бы первый этап успеть выполнить. Выбить из него всю его магическую энергию и опустошить запасы магии, чтобы успокоился. «Они здесь!» — рявкнул боец, наводя на меня ствол оружия. «Сука!» От злости я подкинул металлический стол свободной рукой, наполненный эфирным маревом подчинения. «Мордой в пол! Сдавайся! Руки на затылок!» — прокричал боец. «Спасибо, дорогой, за соблюдение инструкций. Дал мне лишнее мгновение». То самое мгновение, когда поле зрения закрыл стол, и я треснул по нему, отправляя в полет в сторону входа в столовую. Шум, грохот, треск ломающихся входных дверей и битого стекла. Паника, выстрелы и крики бойца, который испугался, что стол и его снесет. Стол никого не снес, но работу свою выполнил. Закрыл обзор, шуганул военного и дал мне возможность выпрыгнуть в окно второго этажа. Приземлился и быстро оценил ситуацию. Я на внутренней части фабрики. Открытое, опасное место. Я ринулся дальше, прикрываясь всем, что только оказывалось на моем пути, пока не добрался до отдельно стоящего здания мастерской. Меня видели, но нас разделяло расстояние. Да и опасаются они меня. Не летят вперед, как сумасшедшие. Как только оказался вне области обстрела, посмотрел в замыленные глаза хомяка. «Давай уже очнись, морда шоколадная!» — проговорил я, возобновляя процедуру подчинения. Минута. Две. Три. Опасливо глянул на часы, которые показали, что меня взяли в кольцо. «Черт! Бежать больше некуда. Разве что... на крышу. А оттуда перепрыгнуть на крышу другого здания. Но там 20 метров, не меньше». «Что, плохо тебе? Жди, сейчас полегчает. И очнись уже, Фома! Если будешь адекватным, построю тебе персональную шоколадную фабрику. Будешь заведующим дегустатором там». «Честно-честно, не сразу, но построю». Кивнул я и ощутил, словно исчезла какая-то магическая преграда, что не давала проникнуть эфиру в самые глубины организма Фомы. Хомяк откинул голову назад, закатив глаза. «Сдавайся, кто бы ты ни был! Ты окружен! Попытка сопротивления приведет к моментальному уничтожению!» Чей-то зычный голос донесся со стороны закрытых ворот. «Я не враг! Я спасал имущество господина!» Продолжал я гнуть свою линию, думая над следующим шагом. Замысел был прост — запутать, обмануть, заставить размышлять и задавать вопросы, а не стрелять. «Какого господина? Какое имущество?» «То, что вы обозвали мутантом, это не тварь. Просто произошла ошибка. Я никому из вас не причиню вреда. Не стреляйте!» Глаза Фомы задергались, и сам он задрожал, а потом повернулся на бок и исторг из себя излишки шоколада. Он весь на пару мгновений позеленел и забился в конвульсиях, словно у него приступ эпилепсии. Тяжело вздохнул он. «Вот тебе и пи. Ты вернул себе разум. Понимаешь меня? Мы в полной жопе, благодаря тебе». «Ага, тут некуда бежать. Мы окружены». Командир отряда, занимавшийся нейтрализацией опасной твари, посмотрел на своего помощника и жестом приказал начинать штурм. Помощник его тут же начал громко кричать спасителю монстра, чтобы тот открыл дверь и вышел с поднятыми руками. Само собой, он был достаточно опытным, чтобы понимать. Шанс на подобный исход чуть выше нуля. Уже целых 5 минут их противник сидел в западне. «Выходи! Время истекло! Не выйдешь сам, тогда мы войдем, и любое сопротивление приведет к открытию огня!» Но внутри мастерской не было слышно ни звука. «Сам напросился, идиот!» — решил командир и заменил обойму в автомате на противомагические патроны, что пробивают магические щиты намного лучше, нежели обычные. Они уже давно поняли, что имеют дело с магом, и пусть это крайне редкие и дорогие боеприпасы, но... «Каждый, кто осмелился нанести ущерб роду Савельевых, должен понимать, что расплата неотвратима!» — рычал про себя командир группы. Взрывотехник обвесил входную дверь гирляндой, начиненной взрывчаткой, и отошел в сторону, демонстрируя всем пальцы с обратным отсчетом. 3, 2, 1.